Глава 31. Настоящий воин. Пирс вышел и сердито наорал на Олега. «Чертов трус! Хватит чушь пороть! Ты просто боишься умереть!» «Надзиратель Олег, ты не будешь рабом. А как насчет граждан? Мы все знаем, как ужасно быть рабом. Лучше умереть в бою, чем...» После сказанных слов он повернулся и сказал Фею с твердой уверенностью в глазах. «Ваше Величество, пожалуйста, командуйте нами. Мы с братьями лучше умрем на оборонительной стене Чамборд, чем станем смиренными рабами вместе с нашими семьями». Пирс вел себя очень эмоционально. В то же время вышел Брук и, став на одно колено, серьезно сказал: «Король Александр, я желаю того же. Я предпочел бы умереть в бою, нежели стать рабом». «Хо! Хо!» Все солдаты от молодого к старому преклонились после того, как Брук закончил. Жизнь раба на континенте Азерот была хуже смерти. Они могли быть убиты или проданы по собственному желанию своего хозяина. Их также могут набрать в армейские отряды смертников или заставить выполнять самую тяжелую работу. У них отсутствовала всякая надежда. Единственным их спасением была смерть от болезни или истощения. Их потомки также были бы рабами, без надежды. «Ваше Величество, мы все готовы умереть, защищая королевство!» Солдаты смотрели на молодого короля Чамборда. Кровь бурлила в их телах. Это сильно повлияло на Сунфея. Все заботы в его голове исчезли. Остались одни только храбрость и гордость. Когда он собирался что-то сказать, то задумался о чем-то и, обернувшись, спросил Баззара, который тихо стоял в стороне: «Базар, что ты думаешь, я должен выбрать?» «Оборона – это лучший вариант. У нас есть все шансы. Я считаю, что Ваше Величество не должен сдаваться», – Базар ответил торжественно. Ответ удивил Сунфея. Он считал, что этот мрачный старик в красном одеянии был робок и предпочел бы капитуляцию. Кто знал, что Базар серьезным видом заявит, что он, как и все, предпочтет сражение капитуляции? Тем не менее, у Сунфея больше не было времени на раздумья. Он знал, что должен принять окончательное решение, которое не разочаровало бы всех его верных последователей. Под пристальными взглядами множества людей, которые на него смотрели, он повернулся к зубцам и закричал: «Вы ведь слышали ответ моих солдат? Возвращайтесь назад и скажите своему трусливому мастеру, что если он захочет замок Чамборд, пусть приходит как настоящий воин с мечом в ножнах, а не как интриган, играющий свои грязные игры и пытающийся подорвать наше единство. Воины Чамборда предпочитают умереть в бою, истекая кровью, нежели струсить и сдаться на милость врагу». Слова Сунфея только разогрели моральный дух и стремление к бою у солдат. Последнее предложение особенно взволновало и покачнуло колено преклоненных солдат. Они чувствовали, как вот-вот что-то взорвется у них в груди, им хотелось рыдать, словно дикие звери. Под защитной стеной выражения лиц четырех рыцарей изменились. Причина, по которой рыцарь серебряной маски все это задумал, чтобы пошатнуть боевой дух и единство защитников Чамборда. Он хотел устроить конфликт между королевской властью и обычными гражданами. Так бы его армия быстро и без какого-либо напряжения покорила царство. Они находились глубоко на территории империи Зенит. Если вся осада займет слишком много времени, и империя узнает о ней, все их усилия и время будут потрачены впустую. Они не ожидали, что отсталый король Чамборда использует их стратегию в своих же интересах и поднимет мораль солдат. План серебристого рыцаря полностью рухнул. Черный рыцарь первый настолько обезумел, что начал смеяться. Он повернул копье, на котором висел шлем, и разбил его об оборонительную стену на части. Он снова перебросил копье и направил его на Фея, стоявшего на верхней части оборонительной стены, и высокомерно поклялся: «Ты неблагодарный мешок говна! Мой хозяин проявил щедрость и готов был позволить тебе и твоим людям жить. Тем не менее, вы просто предпочли сдохнуть, как свиньи, дабы показать свою жалкую отвагу. Ваши низшие, грязные жизни ничего не стоят. Трепещите, скоро вы заплатите за свое высокомерие. Когда замок будет захвачен, женщин разорвут прямо перед вашими глазами. Черепа старцев и детей будут сложены в горы, а ты, — он указал на Фея, — ты, Тормос, тебя порежут на мелкие кусочки и превратят в тушеное мясо, чтобы накормить наших лошадей, клянусь. После окончания своей речи он развернул лошадь и собирался уходить. Тем не менее, крепкий парень Пирс на оборонительной стене пришел в бешенство от того, что сказал первый. Он выхватил лук и стрелу у лучника, стоявшего рядом с ним, натянул тетиву и закричал: «Ублюдок, ты хочешь просто уйти после того, как оскорбил моего короля? Получи и распишись!» Шу! Стрела летела точно в спину черного рыцаря. Тинг! Первый взмахнул копьем и с легкостью заблокировал стрелу. Повернув голову, он посмотрел на Пирса. «Беловолосый сопляк, у тебя силенок не хватает. Я тебя запомню. Просто подожди немного. Когда мы завоюем замок, я отрублю твою голову и накалю ее на кончик этого копья». Пирс с рождения обладал нечеловеческой силой, но у него не было никакой энергии, а именно звезда определяет воина. Тем не менее, первый стал однозвездочным воином давно. Они были на разных уровнях. Нет никакого способа для Пирса нанести урон первому, так что первый даже не принял его атаку всерьез. Первый высокомерно осмотрел лица защитников стены и, громко смеясь, начал возвращаться. Но в этот момент... «Будет лучше, если ты оставишь свою голову здесь!» Грохот раздался на защитной стене. Появилась вспышка синей энергии, и со стены спрыгнула фигура. Он быстро взмахнул саблей в полете, и волна синей энергии полетела в сторону первого со скоростью света. Она выглядела неудержимой и имела огромную мощь. «Это...» На мгновение тень смерти нависла над первым. Его зрачки сузились, он попытался заблокировать волну синей энергии копьем, одновременно думая о способе отступления. Но... После ряда четких звуков копье было разбито на несколько крупных осколков. Синяя энергия вокруг силуэта выросла и вспыхнула в глазах наблюдателей пару раз для борьбы с первым. После этого он прыгнул, схватился за основание стены, увеличил силу импульса и запрыгнул обратно на защитную стену. Его движения были опрятными и быстрыми. Все были шокированы тем, что произошло. После того, как они осознали произошедшее, тот богоподобный силуэт уже вернулся к верхней части крепостной стены, держа в руке голову, глаза которой были широко открыты. Это была голова первого. Более того, человек, который держал голову, был боец номер один Чамборда, воин трех звезд Фрэнк Лэмборт. Его сила шокировала всех на поле боя. Поле битвы погрузилось в гробовое молчание. И вдруг... Под стеной обезглавленный труп первого, что был на лошади, упал и ударился о землю. Кровь фонтаном полилась из шеи и быстро окрасила землю под ним. Лэмпорт всего за несколько ударов убил и обезглавил этого высокомерного черного рыцаря, который бахвалился всего несколько секунд назад. Он сделал то, что собирался сделать Пирс. Никто не ожидал, что молчащий Лэмпорт атакует так внезапно. Огромная сила воина трех звезд была полностью продемонстрирована Лэмпортом. На крепостной стене Лэмпорт предстал перед врагами как демон. С головы, которую он держал, до сих пор капала кровь. Ее широко открытые глаза были наполнены ужасом и сожалением. «Оскорбление моего короля и уничтожение шлема переговоров карается смертью». Лэмпорт кричал, используя для этого всю свою энергию. Голос прозвучал громко и ясно, так что каждый вражеский солдат услышал его. Даже рыцарь в серебряной маске на другой стороне широкой реки. Голос звучал словно гром, особенно ударение на слове «смертью». Это шокировало врага и посеяло легкий хаос в их рядах. В соответствии с правилами и военными обычаями на Азеротском континенте, даже если переговоры провалились, сторонам было запрещено разрушать шлем на конце копья. Это было неуважение и оскорбление бога войны. Первый сломал шлем и оскорбил вражеского короля. Эти действия были запрещены, так что он заслужил смерть. Сун Фэй посмотрел на Лэмпорда. Тот был потрясен. «Это настоящий воин». Во вчерашнем сражении Лэмпорд пролетел с воином трех звезд Лэйнсом и не смог показать себя. Но убив воина одной звезды так, словно ел пирог, он доказал, что заслужил уважение и почитание солдат. Сун Фэй знал, что он был слабее его, но как король, который любил показать себя, он не мог упустить такой шанс. Он запрыгнул на зубчатую стену, взмахнул топором и крикнул трем черным рыцарям, которые до сих пор не пришли в себя от шока. «Уебывайте!» Вопя, Фэй использовал умение варвара рев. Из-за расстояния между Фэем и черными рыцарями это только немного удивило их, и они не испытывали давления. Однако целью Фэя были не три черных рыцаря ранга одной звезды, а лошади, на которых они сидели. Они не имели какой-либо силы воина звездного ранга. Глава 32. Преждевременные рождественские подарки. Хотя сила рева была значительно уменьшена к тому времени, как она достигла нижней части оборонительной стены, этого было достаточно для того, чтобы повлиять на обычных лошадей. Лошади начали ржать в ужасе. Они потеряли свои силы и попадали на землю, испражняясь повсюду. Это застало трех черных рыцарей врасплох, и они быстро спрыгнули со своих лошадей. «Ты ебаный!» Независимо от того, насколько сильно они избивали своих лошадей, это не помогало. Как будто эти хорошо обученные боевые лошади стали одержимы. Они выли, но не могли встать. «Смотри, они обмочились под себя!» «Уебывайте, ублюдки! В следующий раз приходите с оружием!» «Вы хотите сдаться? Мечтаете? Попробуйте на вкус мой топор!» «Вам и жизни не хватит на то, чтобы завоевать Чемборд. Мы преподадим вам самый незабываемый урок. Ха, вы боитесь? Идите поплачьте к своей мамке!» После увиденного солдаты Чемборда разразились смехом. Некоторые солдаты начали высмеивать рыцарей, а некоторые даже вынули своих питонов и начали мочиться на них, пока те были под крепостной стеной. Некоторые солдаты принялись греметь оружием. Могучий и мощный звук металла, в дополнение к тому, что сделали Лэмпорт и Фэй, избавил ото всех страхов. Даже самые робкие солдаты были возбуждены боем и хотели прикончить парочку врагов. На другой стороне реки Зули. Увидев, что случилось вдалеке, даже рыцарь в серебряной маске, который выглядел спокойным и расслабленным, был очень зол. Он хотел использовать эти переговоры, чтобы разорвать единство в Чамборде и создать внутренний конфликт, а также уменьшить боевой дух врага. Даже если Чамборд не сдался бы, то его оборонительные способности упали бы до рекордно низкого уровня, и было бы намного легче завоевать королевство. Однако он не ожидал, что все выйдет подобным образом. Гнев и глупое поведение первого, нарушившего неписанные правила переговоров на поле боя, дали Чемборду вескую причину для нападения на него. Первый не просто потерял свою жизнь, но и предоставил Чемборду возможность поднять мораль солдат и уменьшить боевой дух противника. Дерьмо. Рыцарь в серебряной маске не мог не злиться. Он не знал почему, но чувствовал, что осада замка Чемборд не дастся ему так легко, как он этого хотел. «Мастер, пожалуйста, позвольте мне убить этого высокомерного воина трех звезд». Лэйнс чувствовал, что для него это прекрасная возможность искупить свою вину. Он подошел и попросил. Некоторые из других черных рыцарей тоже выказывали нетерпение. «Их соратники один за другим гибнут в Чемборде». Они ощутили, что гордость слуг рыцаря в серебряной маске ставится под сомнение. Они выразили свое желание участвовать в осаде Чемборда. Но рыцарь в серебряной маске крепко сжал поводья лошади. Суставы на его пальцах побелели. Из-за того, что он приложил слишком много силы, он пытался вытерпеть гнев в своей душе. Подумав немного, он махнул подчиненным и внезапно их остановил, после чего сказал глубоким голосом: «Слушай мой приказ. Остановить наступление. Мы начнем снова после обеда». Лэнс и черные рыцари были удивлены. Они не ожидали такой команды. «Боевой дух этих низших форм жизни на высоте. Если мы начнем осаду сейчас, мы попадем в ловушку этого отсталого короля». Рыцарь в серебряной маске указал на Чимборд хлыстом и спокойно добавил: «После обеда, когда у них поубавится боевого духа, это будет наилучшее время для осады. Как только начнется нападение, используйте все штурмовые лестницы и осадные машины. Я хочу, чтобы этот грешный замок был захвачен в течение получаса. Мы вырежем их в течение 3 дней, чтобы отомстить за моих воинов». Его спокойный голос превратился в рык к тому времени, как он закончил. Он развернул лошадь и направился обратно на базу. На оборонительной стене. Через 3 минуты Сун Фэй и Брук смотрели друг на друга. Все на стене подумали, что после того, как Лэмпорт убил черного рыцаря, враги будут возмущены и сразу начнут атаку. Все солдаты были готовы к этому. Кто знал, что через 3 минуты агрессивная атака не начнется? Формации врага все так же занимали весь мост. Они не двигались, просто стояли вне досягаемости атаки стрелков. Черт, что происходит? Сун Фэй был в замешательстве. Он даже подумал, что голову вражеского командира легнул его осел, и теперь тот не мог мыслить здраво. Однако, что было более вероятно, он собирался выкинуть еще один трюк. Брук напряженно думал, стоя рядом с Сун Фэем. Он чувствовал, что намерение противника было трудно предугадать. Хотя они ожидали молниеносной осады, этого не произошло. Большой и быстрый штурм превращался в недолгое перемирие. Как командующий, назначенный королем Александром, Брук чувствовал, что у него много ответственности, так что ему пришлось быстро анализировать намерения противника. Подумав некоторое время, Брук посмотрел на горы, окружающие королевство. Чтобы убедиться, что враги не атакуют с флангов, Брук скомандовал паре толковых солдат проверить вершины 3 гор, просто на случай, если враги отправили воинов звездного ранга, чтобы подняться на гору для осады со всех сторон. Прошло еще 15 минут. Время шло, атмосфера на крепостной стене изменилась. Сун Фэй вдруг обнаружил, что некоторые солдаты начали расслабляться. Руки отпускали рукоятки оружия, взгляд терял фокус. Если предыдущее состояние солдат было похоже на лук, который был натянут на максимум, то теперь лук был не натянут вообще. Это не к добру. Мораль, которую Сун Фэй поднял с большим трудом, постепенно истощалась из-за странного поведения противника. «Черт! А может это быть стратегией вражеского командира? Если это так...» Сун Фэй занервничал. «Если это их план, то у нас большие проблемы». Это дало довольно много информации. «Ваше Величество, вражеский командир умнее и сильнее, чем я ожидал. Он может контролировать себя и хорошо понимает человеческий разум. Мораль – очень интересная вещь. Если командир мог использовать ее в своих интересах, можно было заранее определить исход битвы». «Что нам делать?» После того, как Фэй понял, чего добивается враг, он не смог придумать контрстратегию. Было очевидно, что командир противников использует грязный трюк. Несмотря на то, что его намерение было обнаружено, единственный способ для Чамборда – использовать высокий моральный дух в своих интересах, чтобы начать битву. Тем не менее, для Чамборда, который имел ограниченную военную мощь, отказаться от их преимущества местности, чтобы начать бой, было все равно, что искать собственную смерть. Но если все так продолжится, и каждый солдат будет постоянно наготове, тогда рано или поздно они сломаются под таким давлением. Подумав немного, Сун Фэй отозвал Брука в сторону и приказал тому разделить солдат на две группы. Пока враги не атакуют, одна группа будет стоять на страже и наблюдать за вражескими действиями, другая же будет в это время отдыхать. Они будут меняться каждые 20 минут, чтобы ни у кого из солдат не наступило переутомление, и все оставались бодрыми. Это лучший план, который смог придумать Сун Фэй. Через 20 минут солнце было в зените. Солнечные лучи палили. Толстые доспехи, тяжелое оружие и нервное напряжение от близости многочисленных врагов заставляли солдат потеть. Сун Фэй стоял на оборонительной стене и наблюдал за врагами даже сильнее. Он чувствовал, что, похоже, они не собираются пока атаковать. Сун Фэй подумал и решил не тратить время таким образом. Каждая минута и секунда были драгоценны для него. Он должен был попасть в мир Диабло как можно скорее, чтобы повысить свой уровень и увеличить силу. Это значительно лучше, чем просто ждать. Сун Фэй повернулся и отправился в дозорную башню на крепостной стене. Он поставил пирса, который держал королевский меч, на страже. Фэй сел на камень и закрыл глаза. Потом сконцентрировался, чтобы связаться с холодным и таинственным голосом. Ответ он получил быстро. «Достаточное количество силы духа, сканирование, колебания души, подтверждение, вход в мир Диабло, 3, 2, 1, вход». Сун Фэй снова выбрал варвара. Он появился на кладбище в холодных равнинах. Труп кровавого ворона лежал перед ним. Золотые монеты и предметы окружали его. Тем не менее, не было времени, чтобы забрать их, потому что он вновь вошел в мир, и монстры на могильнике были обновлены. Многочисленные развращенные разбойницы и падшие шаманы начали атаковать, увидев, что кто-то появился на их территории. Очередной раунд битвы начался. С некоторым усилием Сун Фэй снова уничтожил монстров на могильнике. В конце концов, он успел забрать предметы и монеты. Когда он поднял 3 синих магических предмета под трупом кровавого ворона, он подвинул труп немного и вдруг увидел какой-то желтый свет. Может быть, Сун Фэй взволновался, потому что это был цвет редких элементов. Его рука дрожала, когда он двигал труп кровавого ворона в сторону. Там было больше, чем один редкий предмет. Черт! «Похоже, я был хорошим в этом году, раз Санта преждевременно принес мне немного подарков. Там было 3 редких желтых предмета. Щит с черными крючками, странно выглядящий меч и тонкие бронзовые перчатки. Все 3 были неопознаны, поэтому Сун Фэй не знал их реальной ценности. Увидев 3 желтых предмета, Фэй больше не волновали синие, поэтому он просто бросил все в инвентарь. После того, как он собрал все золотые монеты с земли, Фэй открыл свое окно характеристик. Глава 33. Горячая наемница. После того, как Фэй взял все предметы и монеты, он открыл свое окно характеристик. Информация. Игрок. Фэй. Класс. Варвар. Уровень. 7. Опыт. 35100 из 40000. Сила – 51, ловкость – 20, интеллект – 10, живучесть – 34, урон – 30-43, точность – 114, броня – 77, выносливость – 1124, здоровье – 126, ресурс – ярость – 19, сопротивление огню – 0, сопротивление холоду – 0, сопротивление электричеству – 15, сопротивление яду – 0. Сейчас характеристики стали лучше, чем в начале. Но одно было очевидно – этого все еще недостаточно, чтобы решить его проблемы в реальном мире. По грубой оценке Сун Фэя, 5-й уровень в мире Диабло был равносилен воину одной звезды. Находясь в промежутке между 5-м и 10-м уровнями, он мог легко убить воина ранга одной звезды, и если судить по тому, как он расправился с Конкой, будет большой угрозой для воина ранга 2 звезд. Однако одолеть воина ранга 2 звезд, который будет эффективно использовать свои способности, не так-то просто. Тем не менее, было бы невозможно не выиграть, но при столкновении с воином ранга трех звезд, таким как Лейнс или Лэмпорт, если Фэй не использует скрытые атаки, у него будет нулевой шанс на победу. Фэй верил, что когда он достигнет 10 уровня, то сможет без проблем сражаться с Лэнсом без использования способностей типа «рев». Именно поэтому Сун Фэй должен был использовать свое время мудро и как можно скорее повысить уровень. Как только его варвар достигнет 10 уровня, шансы Чемборда на победу возрастут. Фэй снова начал свое путешествие в мире Диабло. Фэй открыл инвентарь и использовал свиток городского портала. Голубой портал овальной формы появился возле него. Сун Фэй шагнул в портал и вернулся в разбойничий лагерь. В первую очередь он отправился к жрице Акаре. Сун Фэй купил фолиант городского портала и фолиант идентификации, каждый из которых содержал по 20 свитков. Они помогут сэкономить место в инвентаре. Если бы свитки были по отдельности, то 40 свитков заняли все свободное место, и его не осталось для чего-нибудь еще. Поскольку жрица Акара покупала все очень дешево, Фэй не хотел продавать ненужные вещи ей. Он покинул Акару и отправился в пустую палатку, где начал использовать свитки идентификации, чтобы распознать полученные вещи. Сун Фэй начал с трех редких желтых предметов. Первым был щит с черными крючками на нем. После использования свитка идентификации все свойства щита появились в разуме Фэя. Информация. Лазурный щит с шипами. Защита плюс 20. Процент блока плюс 25%. Прочность 10 из 10. Требуется сила 35. Требуемый уровень 7. Особые свойства. Плюс 9% сопротивление холоду. Плюс 17% восполнение здоровья. Скорость регенерации. Плюс 7 ресурса ярости. Бесплотный. Невозможно починить. Свойства щита были очень хороши. Это был лучший щит для варвара. С ним защита Сун Фэя поднимется на новый уровень. Единственным недостатком щита была прочность 10 пунктов, и его нельзя было починить. Как только он сломается, будет потерян навсегда. Однако плюсы сильно перевешивали минусы, и этот щит был тем, который нужен Сун Фэю в данный момент. Он надел его без колебаний, затем продолжил идентификацию. После использования еще одного свитка свойства желтого меча тоже проявились. Информация. Сабля шторма. Одноручная. Урон 3-7. Прочность 24 из 24. Требуемая сила 25. Требуемая ловкость 20. Особенные свойства. Плюс 1 минимальный урон. Плюс 16 точность, плюс 51 урон по нежити, плюс 69 точность по нежити, плюс 5 урон молнией, плюс 6 урон ядом каждые 2 секунды. Свойства меча были удивительными, как раз такими, какими должен обладать редкий предмет. Подумав, Сун Фэй также его экипировал. В мире Диабло, за исключением вещей типа доспехов или колец, которые можно носить по одному за раз, персонаж мог иметь 2 набора оружия, между которыми можно было переключаться в разных ситуациях. Сун Фэй экипировал лазурный щит с шипами и штормовую саблю, как оружейный набор. Меч был в правой руке и щит в левой, они были идеальным запасным оружием. Большой двуручный топор все еще оставался главным. Пришло время определить последний желтый предмет – бронзовые перчатки. Свойства появились после использования свитка. Информация. Бронзовые перчатки самовосстановления. Защита плюс 6. Прочность 14 из 14. Специальные свойства. Точность плюс 15. Сопротивление огню плюс 10%. Сопротивление холоду плюс 15%, самовосстановление прочности 1 в 33 секунды. Еще часть снаряжения. У Фея начала кружиться голова. Он ущипнул себя, чтобы убедиться, что он сейчас не спит. Все три редких желтых предмета имели удивительные характеристики, и самое лучшее то, что Фей мог надеть их сразу же, будучи варваром 7-го уровня. Он чувствовал, что эти три предмета были сделаны специально для него. Он надел бронзовые перчатки самовосстановления и избавился от старых и изношенных кожаных перчаток. Три желтых редких предмета светились на нем. Он чувствовал себя невероятно сильным. Он с нетерпением ждал похода к болотам и сражения с монстрами, просто для того, чтобы опробовать новый наряд. После завершения идентификации он направился к женщине-кузнецу Чарси. Там он продал все ненужные синие магические предметы за 18 666 золотых монет. Видя эту 21 тысячу золотых монет в инвентаре, Сун Фэя посетила чувство выполненного долга, а также подъем с нищего до принца в денежном плане. Время поджимало. После завершения дел Сун Фэй починил все свои вещи у Чарси, купил металлический шлем и пару тяжелых кожаных ботинок, затем быстро отправился в следующий пункт назначения. Следующая остановка была Кашия, военачальник лагеря разбойников. Он завершил квест «Кладбище сестер» и пришел, чтобы забрать свою награду. «О, Бог благословил нас! Молодой путешественник, вы действительно убили грешную предательницу. Поздравляю, вы заслужили мое доверие и дружбу. В качестве награды вы получите сильную женщину-разбойника в виде наемника». Кашия была удивлена, что Сун Фэй успешно выполнил это задание. После того, как она закончила говорить, молодая красивая девушка-разбойник, лучница, вышла из палатки за Кашией и подошла к Фэю. «Это Елена, самая сильная лучница-маг в лагере разбойников. Молодой путешественник, отныне Елена должна быть на вашей стороне и сражаться с вами». Кашия представила Сун Фэю женщину, воительницу-разбойницу. Сун Фэй внимательно ее осмотрел. Эту молодую лучницу-мага звали Елена. Ей было около 21 года. Она была не намного ниже Фэя. Ее длинные огненно-красные волосы были подвязаны сзади грубой тканью, а ее фигура была красива. Она носила грубую кожаную броню, которая защищала только жизненно важные точки. Пара кожаных сапог до икр, но большая часть ее бедер была открыта. Боевой кожаный килт выступал в качестве мини-юбки. Ее привлекательность почти довела Фэя до носового кровотечения. Несмотря на ее привлекательность, Фэй чувствовал, что вокруг этой лучницы-мага витала особая атмосфера мужественности и храбрости, чего у обычных девушек не было. «Здравствуйте. По приказу руководителя Кашии я буду сражаться на вашей стороне, молодой воин». Елена не любила много говорить. После того, как она произнесла это, она встала за спиной Фэя как телохранитель. Выражение ее лица было очень спокойным. Сун Фэй чувствовал, что хотя она выглядит холодной и независимой, с ней было легко разговаривать. Сун Фэй вспомнил последствия борьбы с наемником, который он узнал на земле из оригинальной игры. Если он не ошибается, сражение бок о бок с наемниками приведет к большому увеличению скорости прокачки. Он поблагодарил Кашию и пошел к жрице Акаре со своим горячим телохранителем, где и получил третий квест – поиск Кайна. Это задание было немного сложнее. Сун Фэю необходимо пересечь подземный проход и найти таинственный свиток в темном лесу под древом Инифус. Затем он должен был вернуться к жрице Акаре, чтобы получить переведенный свиток, который бы дал Фэю последовательность номеров. Далее ему необходимо будет по этой последовательности коснуться 5 каменных колонн на каменном поле. Это откроет портал, который способен послать Фэя в таинственное пространство, где непристойный старик Каин был заперт в клетке на дереве с кучей демонов. Фэй должен будет убить всех демонов в этом пространстве и освободить старика, чтобы завершить квест. Глава 34. Неожиданное изменение. Этот квест был сложный, но очень важный для сюжета в мире Диабло в целом. Это потому, что после того, как игрок спасает непристойного старика Каина от таинственного пространства под названием Тристрам, старик остается рядом с игроком, куда бы он ни пошел, и выдает все типы заданий, чтобы связать воедино сюжет в Диабло. Перед тем, как начать задание, он дважды проверил свои предметы и детали задания. Это не было слишком сложно для Сун Фэя в его текущем состоянии. После расчета времени Сун Фэй почувствовал, что он мог закончить поиски в течение 2 часов, если все пройдет гладко. Там будет также дополнительное время для него, чтобы делать то, что он планировал, прежде чем он будет вышвырнут. Фэй решил пойти и найти дерево Инифус. Прежде чем он покинул лагерь, он посмотрел на горячую наемницу Елену, которая спокойно следовала за ним. Он подумал о чем-то и пошел обратно к кузнецу Чарси. Он перевел около 1000 золотых монет и купил крепкий лук, тяжелые кожаные доспехи, пару тяжелых кожаных сапог и шляпу, которая была сделана для женских персонажей. «Эй, красавица, ты ведь можешь использовать эти предметы, не так ли?» Яркая улыбка была на лице Фэя. Он сказал Елене: «Ты можешь их взять и затем надеть их. Тогда при встрече с монстрами и демонами у тебя будет немного больше силы, и это увеличит наш общий шанс на выживание». «Это для меня?» Елена была удивлена. Она такого вообще не ожидала. «Это кажется слишком невероятным». «Ты думаешь, что я больной, чтобы пользоваться женскими предметами?» Сун Фэй чувствовал, что горячая наемница перед ним была очень взволнована. Он был немного смущен. Эти предметы стоимостью около 1000 золотых не очень по стандартам Фэя. Это было как сравнение небольшого участка травы и большого дерева, если бы Елену поставили рядом с Фэем и сравнили их оружие и доспехи. «Почему ты так волнуешься?» Сун Фэй не понимал. «Спасибо, молодой воин». Убедившись в том, что эти предметы предназначены для нее, Елена успокоилась. Она поклонилась и поблагодарила Фэя, взяла вещи и ушла в палатку Чарси. Вскоре из палатки донеслись звуки переодевания Елены. Сун Фэю хотелось иметь рентгеновское зрение. Через 20 секунд Елена вышла наружу. Глаза Сун Фэя заблестели. Нынешний вид Елены был чертовски хорош. Тяжелые кожаные доспехи светло-синего цвета подчеркивали ее идеальное тело. С луком в руках и стрелами за спиной она выглядела как богиня войны. «Они подходят тебе идеально. Пойдем». Сун Фэй чувствовал, что в любой момент из его носа может пойти кровь. Он притворился, что все нормально, развернулся и пошел к выходу из лагеря. Причина, по которой Фэй купил эти предметы для горячей наемницы, не только в том, что он был извращенцем. Елена была великим бойцом. Увеличивая ее силу, Фэй сможет быстрее выполнить свои задания. Улыбка появилась на лице Елены, но она исчезла в следующую секунду, и ее спокойное поведение вернулось. Она ничего не сказала, лишь тихо последовала за Сун Фэем. Три падших шамана кричали, падая на землю. Синий магический предмет выпал из тел монстров. Сун Фэй был в восторге. Он поднял предмет и увидел кольцо уникальной формы. Оно не было опознано, поэтому Фэй не знал, какими свойствами обладает кольцо. Использовав свиток идентификации, Сун Фэй узнал, что это было мерцающее кольцо, плюс 8 ресурса ярости, плюс 5 радиус обнаружения. Оно было не очень полезно для варвара, который дерется в ближнем бою, но Фэй взял его, оно все равно лучше, чем ничего. Пока Сун Фэй занимался этим, Елена, сохраняя настороженность, внимательно осматривалась. Фэй почувствовал себя странно. Казалось, Елена даже не видит вещей, выпавших с монстров. Из-за этого горячая наемница выглядела необыкновенно, как будто она была мимом. Возможно ли, что жители мира Диабло, такие как Елена, не способны видеть предметы, выпавшие из монстров? Выходит, в этом мире только я один могу получать предметы от убийства монстров? Эта гипотеза удивила Сун Фэя. Он почувствовал, что знал нечто, но пока не до конца уловил всю суть. Времени было мало. Сун Фэй и Елена быстро перемещались по карте. В самом глубоком месте каменное поле было соединено с холодной равниной. Сун Фэй и Елена прошли через портал, который привел их обоих к подземному проходу. После того, как они вошли в подземный проход, все, что они могли видеть, — это тьма. В проходе было темно и не было видно света, и леденящий ветер дул им в лицо. Острые и разрушительные крики монстров эхом прокатились по самой глубокой части прохода. Рыбное зловоние заполнило проход и сделало его еще более ужасающим. «Будь осторожнее, держись за мной. Запомни, никогда не иди впереди меня», — Сун Фэй обернулся и приказал наемнице. Он был варваром, у которого врожденно было больше здоровья и брони. Он мог действовать как танк, который заблокировал бы все повреждения спереди. Елена, с другой стороны, была от дальнего боя магической лучницей. Она имела большой урон, но низкий уровень здоровья и брони. Если монстры приблизятся к ней, она оказалась бы в опасной ситуации. Елена была ошеломлена. Она не ожидала, что молодой путешественник перед ней может принять такое решение. Это полностью отличалось от страшных мифов, которые передавались в лагере разбойников, в которых путешественники пытались получать максимальную отдачу от них, как от возможных наемников. Прежде чем Елена подумала, что ее судьба будет как у женщины-разбойницы 60 лет назад, она будет использоваться в качестве приманки, чтобы привлечь монстров для Фэя и выступать в качестве живого щита. Но пока горячая наемница была изумлена, Сун Фэй уже рванул вперед. Рев. Сун Фэй использовал боевой клич «Рев», размахивая огромным топором. Он ударил три раза и разделил трех чертей, которые спешили к нему на 6 частей. «Давай, мы должны двигаться быстрее», — развернувшись, сказал Фэй Елене, продолжая прорываться. Вскоре он исчез во тьме. Елена, наконец, пришла в себя и последовала за ним. Многочисленные монстры и демоны ринулись в сторону Сун Фэя, как наводнение. Он шагнул вперед и уже собирался нанести удар, когда услышал свистящий звук, исходящий из-за спины. Синие стрелы, пролетавшие мимо Фэя, попали прямо в голову 4 монстрам. Магия на стрелах взорвалась и превратила их в ледяные статуи, не оставив жизни внутри. «Хорошо», — Сун Фэй показал Елене большой палец. Разбойница была не просто милой девочкой. Она обладала выдающимися стрелковыми навыками. Все ее 4 стрелы точно попали в проворных монстров, несмотря на окружающую тьму. Этим она доказала свою ценность для Сун Фэя. Елена не реагировала на комплименты Фэя. Ее тетива продолжала натягиваться. Свист. Еще 3 стрелы послали 3 чертей обратно в ад. Фэй обнаружил, что эта горячая наемница была ледяным магическим лучником. Все стрелы, что она выпускала, были не просто мощными, а буквально наносили тонны урона. Они также снижали скорость передвижения и атаки. Она – наилучший поддерживающий наемник, на которого Фэй мог надеяться. Они продолжали двигаться через проход. Подземный проход был похож на лабиринт. Там оказалось очень легко заблудиться. Было много кривых путей и развилок. Монстры нападали из различных укромных мест и темных углов. Это было похоже на упрощенную версию ада. Дул холодный ветер, и чудища визжали. Сун Фэй совершил достаточно убийств и имел достаточно опыта, чтобы не бояться. Елена тоже казалась опытной в подобных ситуациях, и вовсе не выглядела напуганной. Каждый раз, когда она натягивала тетиву, был убит монстр. Конечно, когда сталкиваешься с обезображенным демоном, гигантским пауком и йети-вендиго, которые были высокоуровневыми монстрами, требовалось больше усилий, чем просто одна стрела. Без помощи Фея она должна была выпускать 3 стрелы в каждого из них. Кроме того, она должна была держаться на расстоянии и от монстров, чтобы в полной мере использовать свой лук и стрелы. Примерно через 20 минут их согласованные действия стали более искусными. Как будто они точно знали, что другой человек собирается делать. Они едва разговаривали друг с другом, но стали более согласованны. Фэй взмахнул топором и разрубил всех монстров, что находились рядом с ним, в то время как Елена стреляла ледяными стрелами, чтобы убивать монстров на расстоянии. В таком темпе они быстро двигались. Это было быстрее, чем ожидал Сун Фэй. «Если мы сможем сохранить этот темп, то сможем прийти в темный лес и найти этот чертов свиток под деревом Инифус менее чем за полчаса». Сун Фэй испытывал все больше оптимизм по отношению к заданию. И в этот момент произошло нечто неожиданное. «А?» Горячая наемница, которая стреляла в монстров позади Сун Фэя, вдруг закричала. Фэй услышал панику, гнев и печаль в ее крике, будто случилось что-то страшное. Глава 35. Неожиданные действия Елены. Сун Фэй был в шоке. Он быстро обезглавил монстров перед ним и обернулся, чтобы посмотреть, что случилось. Оказалось, что Елена не подверглась нападению монстров. Тем не менее, она, замерев, смотрела на вход в сумеречную пещеру, расположенную неподалеку. Ее тело было в ступоре, ее рука, которая держит лук, бесконтрольно тряслась. Слезы капали вниз на бледное лицо, когда она смотрела на почерневший объект. Сун Фэй заволновался. Он бросился к Елене. Когда он подошел ближе, он увидел, что почерневший объект оказался трупом женщины-разбойницы. Труп был облачен в потертую кожаную броню, являвшуюся стандартной для женщин-разбойников. Кроме того, у трупа были рыжие волосы. Она выглядела моложе Елены, приблизительно лет 17. Безусловно, она была замучена монстрами, пока еще была жива. Ее грудь была разорвана, а сердце отсутствовало. На левом бедре были ужасные рваные раны. На правом бедре отсутствовала плоть, из-за чего виднелись кости. Это выглядело так, будто что-то или кто-то ее ело. «О боже, нет, она, Нина, она пропала, когда мы были в поисках пищи в кровавом болоте, и она была...» У Елены не осталось сил, чтобы стоять. Упав на колени, она не смогла сдержать слезы. Ей было только 17. Это был первый раз, когда она покинула лагерь и участвовала в задании. Она вызвалась добровольцем. Нина упорно работала в лагере. Неважно, насколько тяжелой была работа, у нее всегда была светлая улыбка на лице, воодушевляющая и заставляющая нас улыбаться. «Как это могло? Эти монстры должны отправиться в ад!» Выслушав историю Елены, Фэй отчасти понял суть произошедшего. Было очевидно, это труп той женщины, и она была кем-то, кого знала Елена. Она была схвачена монстрами месяц назад, пока они были на миссии. С ней случилась ужасная смерть в этой пещере. 17 лет. Это возраст, когда девушка должна наслаждаться жизнью и получать удовольствие, но судьба Нины была трагичной. Это огорчило Сун Фэя, даже несмотря на то, что он не был с ней знаком. С первых минут нахождения в мире Диабло у Сун Фэя возникло ощущение реалистичности этого мира. Он ощущал боль, когда получал травмы. NPC имели свой собственный разум, он испытывал жажду, голод и усталость от долгих сражений. Но подсознательно Фэй все еще рассматривал этот мир как игру. Однако после того, как он увидел растерзанный труп перед собой и выслушал историю жизни Нины, Ему показалось, что все его прошлые помыслы были неверны, что этот мир, мир Диабло, был реален, что жители этого мира не просто имели ум, у них также были эмоции и чувства. Они были людьми, а не каким-либо кодом или программным сценарием. «Все хорошо, Елена, не надо плакать. Давай убьем всех монстров здесь и отомстим за Нину». Сун Фэй не представлял, как должным образом успокоить эту плачущую красавицу. Взяв ее за руку, он поднял плачущую наемницу. Богиня войны, которая ранее ожесточенно убивала монстров, была так слаба, словно маленькая девочка, которой требуется должный уход и опека. Фэй увидел ее слабости, спрятанные под маской спокойствия и независимости. Возможно, это было ее истинное лицо, подавляемое ужасным окружением. Не имело значения, насколько сильной или насколько спокойной она была перед монстрами. Елена была 21-летней девушкой. На Земле многие девушки этого возраста еще учились и имели светлое будущее. С другой стороны, в мире Диабло им приходилось много тренироваться для того, чтобы выжить и сражаться с ужасными монстрами. Это не было редкостью – наблюдать, как умирают твои друзья или члены семьи, и не иметь возможности сделать с этим что-нибудь. Используя топор как лопату, Сун Фэй вырыл в земле большую яму и закопал труп Нины. Перетаскивая труп, Фэй нашел что-то. Это не было золото или предметы, но полный карман семян. Маленькая девочка, которая вышла из лагеря разбойников, чтобы найти пропитание, спасла ее сокровища, несмотря на то, что умерла в таком окружении. Елена отнеслась к этим семенам как к самому драгоценному и аккуратно переложила их в свой карман. После того, как тело Нины было похоронено, вдвоем они продолжили путешествие. Елена была сильно мотивирована произошедшим и выплескивала свою печать в виде гнева в битве с монстрами. Фэй мало сражался. Всякий раз, как он собирался атаковать монстра в поле зрения, стрела отправляла его в ад, прежде чем он успевал ударить. Отношение Елены к Сун Фэю разительно поменялось. Несмотря на то, что они до сих пор не разговаривали друг с другом, они продолжали пробиваться вперед через темный проход. Фэй ощущал, что взгляд Елены в его сторону стал намного мягче. По мере их продвижения вперед, они наткнулись на еще несколько женских трупов. К счастью, Елена не знала их, что спасло Фэя от многих трудностей. Тем не менее, он был сострадателен, поэтому ему потребовалось время, чтобы должным образом похоронить бедных разбойниц. Так как Сун Фэй имел воспоминания об оригинальной игре, он выбрал путь, который привел их прямо к темному лесу, избегая похода на второй уровень подземного прохода. Было ярко, подобно тому, когда Фэй и Елена впервые вышли из портала подземного прохода в темный лес. Темный лес не был таким темным. Здесь было больше травы и деревьев, чем в кровавой пустоши и холодной равнине. Хотя все же не так, как в лесу. Дождь обрушился с небес. Фэй посмотрел вдаль и обнаружил толпы монстров и демонов. Они были гораздо агрессивнее. Когда те увидели двух людей, появившихся из портала, они начали нападать на них и громко кричать. «Шу! Полетел шквал морозных стрел, как если бы это были пули из пулемета. Двуручный топор рисовал смертельную траекторию, когда Сун Фэй сильно им размахивал. Под напором этих двух обезумевших воинов монстры и демоны гибли так же быстро, как и нападали. Сун Фэй и Елена уничтожили монстров, словно они были опытными фермерами, собирающими свой урожай. Жалкие крики заполнили лес. Вдвоем они быстро приблизились к гигантскому засохшему дереву, около 45 метров в высоту, в то время как шли в крови и плоти монстров. Это было дерево Инифус. Под деревом были кучи гниющих трупов. Стаи мух парили над ними. Некоторые трупы даже висели на ветвях дерева, с которых капала почерневшая кровь и гной. Вонь вокруг дерева легко могла заставить кого угодно стошнить. Эта сцена была словно ад. Сун Фэй зажал нос, медленно подошел к дереву, а затем легонько его коснулся. Свиток белого пергамента оторвался от дерева. Фэй поднял его и открыл. Там был большой круг, нарисованный из какого-то красно-черного материала, похожего на кровь. Круг содержал пятиконечную звезду, и загадочные символы покрывали остальную часть свитка. Казалось, что это был один из волшебных свитков, но Фэй ничего не мог понять. «Похоже, я должен отнести его Акаре, чтобы получить перевод». Сун Фэй бросил его в инвентарь, а также взял несколько ценных предметов, выпавших с монстров. Затем он использовал свиток городского портала, и возник синий портал. Сун Фэй обернулся и дал понять Елене, которая его охраняла, чтобы та следовала за ним в портал. Однако у Елены появилось удивленное выражение на лице. «Это свиток городского портала?» Голос Елены дрогнул, как будто она не могла поверить своим глазам. Горячая наемница подумала про себя. «Если бы у моих братьев и сестер были подобные этому магические свитки, сколько жизней можно было бы спасти? Может быть, Нина была бы еще жива?» «Да, это свиток городского портала». Хотя Сун Фэй заметил изменение настроения Елены, он не слишком задумывался над этим. «Что такого особенного в свитке городского портала, который стоит всего 80 золотых монет?» Время поджимало, и ему нужно было выполнить все то, что он запланировал. Больше не оставалось времени, чтобы его можно было попусту тратить, так что он небрежно ответил и вошел в портал. Лагерь разбойников. Фэй пошел прямо к жрице Акаре, чтобы получить свиток перевода. Елена последовала за ним и осторожно прошла через портал. Это был первый раз, когда она его использовала, чтобы вернуться в лагерь, так что в ее голове смешался шок с любопытством. Она планировала навестить своих сестер и рассказать им о смерти Нины, но после того, как немного подумала о своей новой личности и задании Сун Фэя, она, колеблясь, в конце концов отказалась от своего плана. Примерно через 3 минуты Фэй примчался обратно со свитком из пергамента в руке. «Почему ты не пошла поговорить со своими сестрами?» Глава 36. Тристрам. Елена чувствовала себя защищенной и в безопасности, когда она рядом с этим молодым путешественником. Монстры, которым она и ее сестры применяли немалую силу, чтобы убить, для него были как капуста. Все чудовища останавливались им и не могли даже приблизиться к ней. Этот человек был похож на непреодолимую стену, которая блокировала все опасности. Реальность отличалась от того, что им рассказывала их мастер-наемник. Согласно знаниям каждого, в том числе лидера Кашии, наемники были просто инструментами, которые использовались путешественниками. Некоторые подлые путешественники использовали своих бедных наемников, чтобы привлечь монстров и использовать их в качестве живых щитов. Это привело к значительным жертвам в лагере разбойников. Но для того, чтобы поддерживать существование лагеря и защищать слабых жителей, которые не имели боевых способностей, женщины-разбойницы должны были наниматься в качестве наемников для путешественников и жертвовать собой. Очевидно, что молодой варвар-путешественник был не таким. Елена не знала, рассказы не соответствуют действительности, или же это ей просто повезло, что она встретила своего рода отважного путешественника. «Может быть, это из-за прошедшего времени. После 60 лет изоляции все прошлые путешественники исчезли, и лагерь стал заброшенным местом. Он был первым путешественником, который пришел в лагерь разбойников за эти 60 лет. Все изменилось». Елена нашла оправдание. Сун Фэй рассмеялся, когда увидел слегка нервное выражение лица горячей наемницы. Ничего не сказав, он повернулся и пошел обратно к порталу. Елена, которая до сих пор не избавилась от странных мыслей в голове, быстро последовала за Феем. Сун Фэю потребовалось менее 10 минут, чтобы вернуться от темного леса к каменному полю. Это было быстро, потому что когда Фэй пошел, чтобы получить свиток перевода у Акары, он также купил 2 зелья здоровья. Одно для себя и одно для Елены. Кроме того, обратный путь уже очищен от монстров, так что не было слишком много препятствий. Они быстро нашли каменные столбы. Сун Фэй вынул свиток перевода и осторожно коснулся 5 камней, расположенных на свитке, в определенном порядке. Внезапно небо приняло серый окрас, и все вокруг них потемнело. Суровые ветра возникли на равнине, поднимая все сухие листья с земли. Происходящее смахивало на конец света. В то же время 5 голубых лучей света выстрелили к 5 камням и медленно слились воедино, образуя гигантский кроваво-красный портал в центре между камней. Он был похож на лужу крови, внутри мерцал желтый свет. Это портал в Тристрам, где был заперт непристойный старик Каин. Сун Фэй стоял, вздыхая. То, как эти 5 камней сияли, было довольно пугающим. Они сотворили много тумана. Елену совершенно потрясло происходящее. То, что она видела в течение последних 2 часов, находясь рядом с Сун Фэем, было более захватывающим, чем то, что она пережила за последние 21 год. «После того, как мы пройдем через портал, нас встретят тонны монстров и демонов. Будь осторожна и двигайся позади меня, не рвись вперед!» Сун Фэй повернулся и сказал Елене. Он чувствовал, что подчеркнуть не помешает, поэтому продолжил. «Помни, если ситуация станет слишком опасной, просто развернись и убегай отсюда, не упрямься». По сюжету, Тристрам был уничтожен пробудившимся Диабло. Он превратился в рай для монстров и демонов. Великий паладин Гризвальд также пал здесь и превратился в сильного демона. Он стал боссом Тристрама. Если Сун Фэй хочет успешно спасти Каина, то ему придется применить кое-какие усилия. Фэй уверен, что смог бы убить всех монстров в Тристраме, если двигаться не спеша. У него было около 20 малых зелий здоровья в инвентаре. Этого достаточно, чтобы поддержать Сун Фэя и Елену в предстоящем бою. Однако, если запахнет жареным, он может быть не в состоянии защитить Елену. Если этого волшебного лучника окружат монстры, то, несомненно, разорвут на куски. Вот почему Сун Фэй систематически напоминал Елене о собственной безопасности. После сказанного Сун Фэй вошел в портал и исчез с каменного поля. Сердце Елены потеплело. Несмотря на то, что ничего особенного в том, что сказал Фэй, не было, она почувствовала, что его забота, направлена на кого-то рядом. «Он единственный, кто заслуживает моих усилий и жертв». Она задумалась на некоторое время, а затем серьезное выражение появилось на ее лице. Словно что-то решив для себя, она быстро шагнула в портал. В Чамборде. Солнце почти достигло центра неба. Таинственная, закованная в черные доспехи армия все еще не двигалась. Она полностью заняла мост через реку Зули. Как огромная черная змея, шипящая красным раздвоенным языком, ожидающая лучшего момента для атаки. Давление на крепостной стене постоянно росло. Не было никакого шума на стороне реки, каждый был напряжен. Солдаты и молодые люди потели как сумасшедшие. Ранее поднятый боевой дух упал до опасного уровня после нескольких часов ожидания. Хотя Брук менял солдат каждые 20 минут, давление все равно мучило и утомляло всех. Враги не подавали никаких признаков к началу осады. Постоянная тишина била будто ножом в психику солдат, постепенно снижая их боевой дух и храбрость. Сердце Брука начало опускаться, время постепенно брало свое. Пирс нес меч короля и ходил взад и вперед с тревогой в глазах по сторожевой башне. В Все смотрели сквозь разбитые стены сторожевой башни. Все смотрели сквозь разбитые стены башни. Их глаза сосредоточились на молодом человеке, который все еще медитировал. Это был король Александр, который чудом выздоровел. Если кто-то сказал, что есть еще надежда для Чамборда в этот трагический момент, то надежда была на короля. Даже номер один воин в Чамборде Лэмпорт не смог обеспечить каждому чувство безопасности, в котором они нуждались. Но почему-то ранее отсталый король утешал их сердца, что были наполнены страхом. Вернувшись в Тристрам. Сразу после того, как Сун Фэй вышел из портала, куча скелетов окружила его, начав рубить своими клинками. «Черт, так много и такие агрессивные!» Фэй мысленно выругался, а затем быстро взмахнул топором. Он ударил по горизонтали, и три ближайших скелета были разбиты на фрагменты. Настоящее испытание было еще впереди. Остальные скелеты поперлись к ним. За скелетами шли зомби, которые двигались более медленно, и павшие шаманы, которые были облачены в броню. Монстры и демоны в Тристраме мутировали, их урон и защита возросли в геометрической прогрессии. Тем не менее, Сун Фэй был очень силен. Везде, где двигался его топор, монстры кричали и умирали, жестоко, но его скорость атаки была еще недостаточно быстра. Он был ранен во время нападения, и здоровье его стало быстро падать. Это напугало Сун Фэя. Он использовал боевой клич, рев, чтобы отпугивать монстров рядом с собой и дать себе возможность выпить немного зелья здоровья. Эффект рева быстро исчезал, и монстры снова продвигались в его направлении. В этот момент ледяные стрелы градом полетели в сторону монстров. Елена, наконец, вышла из портала. Она вмиг натянула тетиву, заморозив всех близстоящих монстров. «Держи дистанцию, не спеши, держись позади меня!» Сун Фэй крикнул Елене, как только он снова атаковал монстров и преградил им путь. Таким образом, Елена могла держать безопасную дистанцию и наносить стабильный урон. Сун Фэй использовал рев каждый раз, когда монстры подбирались слишком близко. Когда они были поражены ревом и бросились бежать, Фэй преследовал их и отрубал как можно больше голов. Как только действие рева заканчивалось, он будет повторять то же самое снова и снова. Спустя примерно 20 минут ничего не осталось от толпы низкоуровневых монстров. Сун Фэю наконец-то довелось посмотреть на город Тристрам. Тристрам был разрушен и весь в руинах. Некогда шумного города больше не было. Земля была заполнена трещинами, здания разрушены, и адский огонь горел везде, заставляя черный дым подниматься в темное небо. Жители города были убиты монстрами и превратились в вышущих кровь нежить и демонов. Они скитались и атаковали Фея и Елену, когда видели эту пару. Финальный босс Тристрама был падший паладин Грисвальд. Он был сильным, его трудно убить. Тем не менее, он спрятался в развалинах здания и охранял Каина, который сидел в клетке. Это дало возможность Сун Фэю как-то подготовиться к финальной битве. Сун Фэй и Елена шли медленно, стараясь не потревожить главного босса. Со временем они столкнулись с толпой скелетов-лучников. Эти лучники были очень умны, в отличие от скелетов, которые только и знали, как атаковать напролом. Скелеты-лучники только стреляют стрелами издалека, и большинство из них не приближались к Фэю и Елене. Некоторые скелеты-лучники подкрались к Фэю и Елене, чтобы напасть на них. Фэй подал сигнал Елене, чтобы та отступила, а сам тем временем перешел на второй набор оружия. Замерцал желтый свет. Лазурный щит с шипами и сабля шторма оказались в руках Фэя. Он быстро приготовился и пронзил голову скелета-лучника, который подкрадывался к ним, а потом решительно покачал мечом. Глава 37. «Мастер, пожалуйста, не прогоняйте меня». «Гу-у-у!» Скелет-лучник сморщился, и все его белые кости стали темно-зеленого цвета. Это был специальный эффект повреждения от яда штормовой сабли. Кроме того, с дополнительным уроном меча против нежити бедный скелет-лучник не имел даже малейшего шанса вернуть какой-либо урон. Он просто рассыпался на костяные фрагменты. Хитрые атаки Сун Фэя работали на ура. Он отплатил ему той же монетой. В то время как Фэй наслаждался чувством выполненного долга, толпа скелетов-лучников, стоявших дальше, начали реагировать. Бинг-бинг-бинг! Все их луки натянулись до предела, и многочисленные стрелы полетели в сторону Фэя, словно капли дождя в шторм. Это только начало. Сун Фэй поднял лазурный шипастый щит, блокируя стрелы, одновременно стремительно отступая. Он планировал разбить строй скелетов-лучников и убить их одного за другим. Однако, свист, синие ледяные стрелы полетели в сторону скелетов-лучников из-за спины Фэя. Он обернулся и понял, что Елена не следует его инструкциям. Вместо того, чтобы отступать, она стремительно подходила к скелетам-лучникам, ведя ответный огонь. Дерьмо. Сунь Фэй понял, что они попали в беду. Это в первый раз, когда Елена не послушала его. Казалось, она не знала о скрытых угрозах в Тристраме. Если она продолжит атаковать, подходя, то не получится убить всех скелетов-лучников. Это поставит их в опасное положение. Там было два грозных противника, а именно костяные воины-лучники, скрытые в толпе. Их стрелы наносят высокий урон, а также магический эффект. Они стреляют ледяными стрелами, смахивающими на стрелы Елены, которые замедляют передвижение и скорость атаки. Еще есть электрические стрелы, которые сносят много здоровья. Даже для варвара Фэя, у которого есть много жизней, не справиться с ними без уловок. Он планировал обойтись без зелья здоровья, потому что он сражался в скрытом стиле. Если удача будет не на его стороне, и он привлечет монстров и демонов в других частях Тристрама, а если вдобавок к этому финальный босс будет потревожен, то последствия могут быть катастрофическими. «Отходим! Быстрее!» Сун Фэй крикнул Елене, приказывая ей отступить. Однако было слишком поздно. Скелеты-лучники заметили наемницу. Ужасающий ливень из стрел накрыл Елену. У нее не было поблизости никакой-либо экипировки ни щита. Хотя она пыталась увернуться от стрел, но все же несколько смогли вонзиться в нее. Кровь начала бить из ее ран и стремительно покрывала кожаные доспехи. «Мастер, задание важнее. Не волнуйтесь обо мне. Я отвлеку их внимание. Вы сможете пробраться с другой стороны и спасти господина Кайна. Пожалуйста, идите». Стрелы пронзали ее тело. На ней выступил пот от невероятной боли. Лицо стало бледным, но показывало уверенность. Пытаясь совладать с болью, она качнула головой. Ее прекрасные длинные волосы начали трепетать. Однако движение ее рук не замедлилось из-за увечий. Она пускала и пускала стрелы, несмотря на то, что количество ран на ее теле становилось все больше. Ее броня покрылась кровью, но Елена была похожа на Афину, богиню войны, что никогда не отступала. На ее лице не было страха, но ярость читалась в ее глазах. Шаг за шагом лучница приближалась к скелетам-лучникам. Но в этот момент один из серьезных противников, а именно костяной воин-лучник, обратил на нее внимание. Опасная для жизни электрическая стрела попала точно в Елену. Тело наемницы качнулось. Она почти тотчас рухнула на землю. Она не шевелилась. Под дождем стрел ее полоса жизни начала уменьшаться, как сумасшедшая. «Черт!» — Сун Фэй беспокоился о ней. Он проигнорировал стрелы, летящие в него, и бросился к Елене, взяв ее в руки. Он вылил бутылку малого зелья здоровья ей в рот. Также он использовал свой боевой клич «Рев», чтобы отпугнуть монстров, приближающихся к ним. Затем он быстро использовал свиток городского портала. По мере того, как монстры приближались, он быстро прыгнул в синий овальный портал с Еленой. К счастью, они ускользнули от лап смерти и вернулись в лагерь разбойников. Из-за малого зелья здоровья Елена уже почти полностью восстановилась, ее разум прояснился. Сунфэй с другой стороны был тяжело ранен в спину. Ледяные и молниеносные стрелы мини-боссов почти парализовали его. Хотя он не был мертв, весь окровавленный, у него осталось только 30 здоровья. Пара стрел могли бы его убить. Это была очень страшная ситуация. Сунфэй не знал, оживет или нет, умрет ли в реальном мире, если он умрет в мире Диабло. «Ну, я не могу быть героем все время». Фэй учуял легкий аромат от тела Елены, но у него не было времени, чтобы насладиться этим. Он схватил бутылку малого зелья здоровья и выпил его сам. А он бросил одну в сторону Елены, а затем вытащил стрелы из спины. Кровь снова хлынула наружу, так что ему пришлось выпить еще одну бутылку, чтобы противостоять боли. К счастью, малое зелье здоровья сладкое на вкус и не имеет никаких побочных эффектов. «Да будь проклята эта боль! Эй, красавица, почему ты не хочешь слушаться? Я же сказал тебе отступить, не так ли?» Здоровье Сунфэя полностью восстановилось. Фэй ругал горячую наемницу. Если бы она слушала, они не оказались бы в этой ситуации. Елена опустила голову, и слезы наполнили ее глаза. Она не отвечала. Также она не стала пить малое зелье здоровья. Она сжимала его в руках, потому что она не хотела пить такое драгоценное зелье. Повреждения на ее теле не были полностью восстановлены, и она находилась на грани плача. Сердце Фэя смягчилось, когда он это увидел. Он перестал упрекать ее. «Да все в порядке, ладно, просто выпей зелье. А, да, и в дальнейшем ты не пойдешь со мной обратно в Тристрам. Я не смогу тебя там защитить. Когда я закончу задание, я вернусь и найду тебя». Подумав, Фэй решил оставить Елену в лагере и самостоятельно завершить задание. Если они оба пойдут, Сунфэй действительно не смог бы приглядывать за ней. Лучник не будет эффективен при работе с группой лучников. Если скелеты-лучники продолжат их преследовать, они не смогут хорошо сотрудничать и с горячей наемницей могут быть окружены монстрами и разорваны на куски. Впрочем, Елена неверно поняла намерение Сунфэя. «А, нет, пожалуйста, не увольняйте меня, мастер. В следующий раз я смогу следить за собой, я смогу себя защитить». Паника Елены удивила Сунфэя. Это было, наверное, в первый раз, когда она так много говорила с ним. Так как Тристрам пал давным-давно, весь путь на восток был перекрыт монстрами. Разбойники в лагере могли только получить предметы и зелья от путешественников, как Фэй, чтобы поддержать существование лагеря на болотах. Предметов и зелий, которые делали кузнец Чарси и лидер Акара, не было достаточно, чтобы поддержать весь лагерь. Накопленные ресурсы на протяжении всей истории лагеря были истощены за последние 60 лет, когда все путешественники исчезли. Если это продолжится, лагерь будет покорен монстрами и демонами и падет в течение года. Появление Сунфэя в лагере разбойников было возможностью для лагеря выжить. Он первый путешественник, который вошел в лагерь за последние 60 лет. Эти путешественники могли получить предметы и зелья у болота, которые разбойники никогда не смогут добыть. Это было причиной, почему Каша была готова предоставить наемниц для чужака Фэя, зная, что многочисленные разбойницы использовались и унижались путешественниками. Это было все для выживания лагеря и его жителей. Кто-то должен был принести себя в жертву. Елена не самая сильная изо всех женщин-разбойниц, но она определенно была самой красивой и горячей. Для поддержания сотрудничества с Сунфэем любые жертвы должны быть сделаны, в том числе жизнь и здоровье женщин-разбойниц. К сожалению, если Елена погибнет на болотах или во время приключений, другие женщины-разбойницы заняли бы ее место, чтобы поддерживать связь между лагерем и Феем. Это была жестокость Диабло, настоящий закон джунглей. Так на протяжении всей истории небольшой лагерь мог выживать, и так жители могли жить дальше. Без сомнения, Сун Фэй был единственной надеждой и светом в лагере разбойников, который приближался к вечной тьме. Неважно, на какие жертвы им пришлось бы пойти, руководители лагеря были готовы это принять. Конечно, Сун Фэй об этом не знал. Именно поэтому обычно спокойная и тихая Елена была так взволнована, когда думала, что Фэй прогонит ее прочь. Если она оскорбила путешественника, это принесло бы неизмеримые потери для лагеря. Кроме того, Фэй был очень заботливым по отношению к ней последние 2 часа, которые были в 1000 раз лучше, чем работать на подлых путешественников, про которых она слышала в рассказах. Елена также начала привыкать к борьбе рядом с Сун Фэем. Она дорожила возможностью быть наемницей Сун Фэя. Глава 38. Принятие тайного плана. «Прогнать тебя? Да я не говорил, что собираюсь прогонять тебя». Сун Фэй был смущен выражением паники на лице Елены. «Елена, ты, должно быть, поняла меня неправильно. Я только планирую бороться с монстрами самостоятельно. Когда я закончу это задание, я возьму тебя, чтобы закончить следующее задание». «Но я...» Елена слегка успокоилась после того, как Сун Фэй все ей объяснил. Но даже так она все еще пыталась убедить его позволить ей присоединиться. Отчасти потому, что она не хотела отдаляться от него, отчасти потому, что быть брошенной мастером – позор для женщин-разбойниц. «Ладно, мое время ограничено, я объясню детали в следующий раз». Хотя Сун Фэй любил находиться вблизи горячей наемницы, не было времени его тратить с учетом всех опасностей в реальном мире. Он развернулся и шагнул в портал. Чтобы убедиться в том, что Елена не последует за ним, он даже закрыл портал сразу после возвращения в Тристрам. Елена пристально посмотрела на то место, где был портал. Выражение на ее лице было сложным. Раскаяние, разочарование и счастье. Улыбка появилась на ее лице, когда она подсознательно покраснела. Первым делом Фэй, после того, как закрыл портал, использовал свой боевой клич – рев. Это было действительно эффективно. Таинственная и пугающая сила распространялась вокруг него, когда он заревел. Это напугало скелетов-лучников, что уставились на портал. Они начали разбегаться, сломя голову. Это шанс. Сун Фэй напал на них, и его сокрушающее лезвие топора вонзилось им в спины. Пара скелетов были мгновенно убиты. Примерно через 10 секунд действие рева кончилось, и монстры перестали разбегаться от него, развернулись и набросились на Сун Фэя. Сун Фэй снова использовал рев. В мире Диабло до тех пор, пока персонажи имели достаточно ресурсов, ярость, мана, они могут использовать свои способности. Не было никаких ограничений по откату по времени или необходимого каста. Фэй подготовил несколько бутылок малых зелий маны, позволяя ему использовать рев столько раз, сколько нужно. После 11-го рева скелеты-лучники были уничтожены. На земле были 2 синих магических предмета из 2 мини-боссов и много других обычных предметов. Сун Фэй не идентифицировал их, а просто бросил в свой инвентарь. Когда он приблизился к центру Тристрама, появился новый тип монстров – испорченные. Они походили на сатиров из греческой мифологии – наполовину человек, наполовину козел. За исключением того, что у них была бычья голова вместо человечьей. Их огромные косы наносили кучу урона. Тем не менее, этот тип монстров ближнего боя не был угрозой варварам. Сун Фэй продолжал бой с помощью своего пронзительного рева и очистил толпу испорченных. Там тоже был мини-босс, испорченный лидер, имевший много здоровья, но Сун Фэй просто его убил. Еще два синих магических предмета выпали, но Сун Фэй не успел их забрать. Шум борьбы со скелетами-лучниками и испорченными привлек внимание финального босса Тристрама – Гризвальда. Бывший паладин выбежал из разрушенного здания, покрытого адским огнем. Гризвальд превратился в демона. Разница между другими демонами и монстрами и им была в том, что Гризвальд еще был похож на человека. Не имелось никаких явных признаков превращения, помимо его налитых кровью глаз. Смерть, насилие, жестокость и кровожадность видел Сун Фэй в глазах Гризвальда. Гризвальд выглядел устрашающе. Он был мощным паладином. После падения он стал еще сильнее. Хотя он и потерял благословение от Бога, его новые демонические силы делали его еще более порочным и эффективным, как машину для убийств. Он работал быстро. После того, как он увидел Фэя, он взревел и бросился на него. Его кулак прилетел в Фэя, как молния. Сун Фэй заблокировал удар своим щитом. Сун Фэй почувствовал сильный удар по своему щиту. Он отлетел на пару шагов, несмотря на его силу как варвара. Он также почувствовал жжение, которое быстро распространилось по всему телу. Фэй почувствовал, как его кровь горит внутри него. Боль проникала глубоко в его кости. Это была демоническая сила, что Гризвальд приобрел, дополнительный урон адским пламенем, который мог пробить щиты. Сун Фэй переключил оружие, и огромный двуручный топор оказался в его руках. Шух, шух, шух. Сун Фэй ударил три раза. Свет отразился на острых краях топора. Все три удара ужасной силы попали в Гризвальда и оставили три глубоких раны на его теле. Финальный босс взревел от боли. Атака снизила уровень здоровья босса примерно на 1/10. «Потрясающе! Если я смогу ударить его около 25 раз, он будет мертв!» Сун Фэй был в восторге, потому что у него имелся шанс победить финального босса. Он выпил бутылку малого зелья здоровья и проводил очередь агрессивных выпадов по Гризвальду. Он яростно замахнулся топором на Гризвальда, но только два удара попали в этот раз. К счастью, падший паладин не был слишком умен. Несмотря на то, что он имел огромную силу и мощь, он был не в состоянии использовать их должным образом. Он мог бросить только мощные удары против Фэя, с которыми не слишком трудно иметь дело. Фэй постоянно отступал, когда он сражался. Оба они вскоре были за пределами города. Таким образом, даже если было много шума во время сражения, они не будут привлекать монстров и демонов в разрушенных зданиях. Если все монстры в городе были бы привлечены, ситуация стала бы слишком опасной. На всякий случай Фэй развернулся и помчался прочь, чтобы получить некоторое дополнительное расстояние. Он использовал свиток городского портала, чтобы открыть портал обратно в лагерь разбойников. Если ситуация станет слишком опасной, он может выпить бутылку малого зелья здоровья и сбежать в лагерь. Однако вскоре он понял, что был чересчур предусмотрителен. После того, как он выпил 4 бутылки малого зелья здоровья, Сун Фэй успешно убил финального босса Тристрама. Гризвальд упал, как Фэй ударил его топором по голове. Много золотых монет и предметов выпало с трупа. Свет почти ослепил глаза Фэя, но он заметил предмет зеленого цвета. «О, сетовый шмот!» Сун Фэй был удивлен своей удачей. «Зеленые предметы принадлежат к набору. Эти предметы было очень трудно получить, хотя Фэй ожидал чего-то хорошего от финального босса, но он все еще был удивлен тем, что на самом деле получил зеленый предмет. Он не мог дождаться, чтобы забрать его и взглянуть на него более внимательно. Это был изысканный доспех, над которым сиял зеленый свет, но нужно было опознать его, чтобы раскрыть все его свойства. Фэй использовал свиток идентификации без каких-либо колебаний. Появилось название и свойства. Информация. Арктический мех. Защита плюс 48. Прочность 20 из 20. Требуемая сила 12. Требуемый уровень 2. Особые свойства. Улучшенная защита плюс 303%. Все сопротивление плюс 10. Примечание. В комплект входят арктический мех, арктическая обшивка, арктический рог, арктические перчатки. Бонусные свойства будут предоставлены на основе того, сколько имеется предметов из комплекта. Результат немного разочаровал. Арктический мех был элементом из набора арктических механизмов. Это был идеальный набор для амазонок, но он не подходил для варваров. Тем не менее, свойства арктического меха были весьма хороши. Они были намного лучше, чем броня, надетая на Сунфея. Повышенная защита и сопротивление были ценны, поэтому он оснастил его сразу же. Помимо этого зеленого набора предметов был желтый редкий предмет и пара синих магических предметов. Тем не менее, Сунфэй их не взял. После уничтожения Кризвальда, скелетов лучников и испорченных, не осталось других монстров и демонов, которые представляли угрозу для Фэя. Он решил для начала спасти Каина. Не было никого, кто украдет его предметы. Фэй прикрепил топор себе за спину и пошел обратно в Тристрам. Куча кричащих сучковых ходоков напали на Фэя, но все они превратились в опыт за пару секунд. Вскоре после этого зомби, которые следовали за ним, примерно через 5 минут все монстры были уничтожены. Фэй нашел Каина, запертого в клетке на дереве в центре Тристрама. «Спаси меня, молодой путешественник, подойди и спаси меня!» После того, как он увидел Сунфэя, Каин начал кричать, как будто он проглотил Виагру и увидел, как кто-то бегает голым. Его тон был настолько высок, его голос был более болезненным для ушей, чем у монстров. Это звучало так, будто он сует палку себе в зад. Фэй махнул топором, разрезав веревку пополам, что держало клетку на дереве. Деревянная клетка упала на землю и развалилась на части. Непристойный старик выскочил из клетки. Он даже не сказал спасибо. Открыл портал и вбежал в него, как бешеная собака. «Черт возьми этого старика! Даже спасибо не сказал!» Сунфэй уставился на портал, который быстро закрылся. Фэй должен дать Каину некоторую заслугу за его скорость бега. Он даже не может бежать так быстро, будучи сильным варваром. Фэй показал средний палец туда, где был портал, чтобы выразить свои чувства. После этого он начал очищать поле боя. Он бросил все предметы в инвентарь и вернулся в лагерь разбойников с помощью портала, который открыл, когда боролся с Гризвальдом. Он не знал, где находится Елена, ее не было рядом с порталом. Сунфэй решил пойти к Акаре, чтобы получить награду за задание. Награда была простой. Подлая жрица дала Фэю VIP-скидку на все, что она продает, а Каин, которого Фэй только что спас, должен был бесплатно идентифицировать все его предметы. По сравнению со сложностью миссии, награда была сильно занижена, сродни чему-то данное нищим. Акара и Каин являются подлецами до глубины души, подумал Сунфэй. После этого он начал распределять свои очки, характеристик и умений. После того, как он убил падшего паладина Гризвальда, Фэй достиг 12 уровня. Это выше цели Фэя достичь 10 уровня, когда он вошел в мир. Часть опыта была от бонуса из-за наличия Елены, как его последователя. 25 очков характеристик распределились следующим образом: 15 в силу и 10 в живучесть. За 5 драгоценных очков умений Фэй потратил 1 очко в насмешку, которая заставляет монстров атаковать вас, 1 очко в мастерство меча, 1 очко во владение древковым оружием и 2 очка в прыжок, который позволяет Фэю прыгнуть и сбить врага с ног в месте приземления. После того, как он все закончил, Фэй взглянул на свой статус характеристик. Информация. Игрок. Фэй. Класс. Варвар. Уровень 12. Опыт. 95 414 из 112 725. Сила. 66. Ловкость. 20. Интеллект. 10. Живучесть. 44. Урон. 30-35. Точность. 169. Защита. 77. Выносливость. 37. Здоровье. 157. Ресурс. Ярость. 19. Сопротивление огню. 10. Сопротивление холоду. 10. Сопротивление электричеству. 25. Сопротивление яду. 10. Эта статистика успокоила Сун Фэя. Исходя из его прошлого опыта, варвар 12 уровня равен воину двухзвездного ранга в реальном мире. Но со всеми своими дополнительными навыками он мог бы бороться с воином трехзвездного ранга без особых проблем. Фэй был уверен, что он сможет драться с Лэнсом, не будучи ранен в следующий раз, когда он будет сражаться с ним. Конечно, Фэй мог только заставить его отступить. Если он хочет победить или даже убить его, ему нужно быть около 20 уровня. После Сун Фэй пошел к Каину, чтобы опознать свои предметы бесплатно. У Каина было много чего сказать, но время Фэя поджимало. После идентификации Фэй быстро убежал до того, как Каин смог его остановить. Он вошел в незанятую палатку, чтобы более детально взглянуть на все предметы. Желтый редкий предмет был короткий лук. Это выглядело просто, но он был очень классным. Он назывался «Северный режущий лук». Он имел много свойств, но Фэй не мог его использовать. Он думал, что Елена могла бы использовать его, так что он решил отдать ей лук в качестве подарка в следующий раз, когда он ее увидит. «Если она будет действительно тронута, а могу ли я делать это с девушками в мире Диабло?» Сун Фэй подумал довольно бесстыдно. Остальные синие магические предметы были посредственны, поэтому он продал их все кузнецу Чарси. За все он получил 20 тысяч золотых монет. В настоящее время Сун Фэй имел в общей сложности 40 тысяч золотых монет. После того, как все было установлено и сделано, он инициировал свой план. Сначала он пошел к Акаре и купил 5 бутылок нормальных зелий здоровья, которые являются более эффективными, чем малое зелье здоровья, и 2 бутылки зелья выносливости со скидкой 10%. Затем вернулся в незанятую палатку и попытался общаться с холодным, таинственным голосом в своей голове. «Вы тут? Мне нужно перенести 5 флаконов нормального зелья здоровья, 2 флакона зелья выносливости и 1 свиток городского портала». Тишина. Секунд через 5-6 голос ответил. «Как пожелаете. Каждый флакон нормального зелья здоровья будет стоить 5000 золотых. Шанс успеха переноса 25%. Каждый флакон зелья выносливости 2000 золотых монет. Шанс успеха 35%. Для переноса свитка городского портала вашего уровня недостаточно. Общая стоимость 29 тысяч золотых монет. Требуется подтверждение». Цена была в пределах ожиданий Фэя. Неожиданностью стало, что для переноса свитка городского портала его уровень был еще слишком низким. «Значит, есть и другие факторы, кроме денег и шанса успеха. Просто я еще не узнал обо всем», — подумал Сун Фэй. Но от ответа голоса Сун Фэй обнаружил некоторые закономерности. Первое. Чем ценнее и сложнее элемент, тем выше стоимость и ниже вероятность успеха и больше ограничений. Второе. По сравнению с нормальным зельем здоровья, которое стоит 5000 золотых с переносом и вероятностью успеха 25%, зелье выносливости было менее ценным, так как оно стоило всего 2000 золотых с переносом и вероятностью успеха 35%. «Вы все еще хотите перенести предметы?» Не получив ответ от Сунфэя сразу же, голос повторил снова. В этот раз он звучал немного нетерпеливо. «Да, подтверждаю», — ответил Фэй быстро, как только голос замолчал. «Динь! Преобразование расчета. Достаточно золотых монет. 5 бутылок нормального зелья здоровья с показателем успеха 25%. Расчет. 2 бутылки успешно преобразованы, 3 бутылки не перенеслись. 2 бутылки зелья выносливости с успехом 35%. Расчет. 1 бутылка успешно преобразована, 1 не перенеслась». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.